Приветствую вас на обратной стороне ЦИПСы и начинаем, как всегда, с боевой обстановки. Да, ну, я думаю, стоит коснуться ситуации на работе. На противнику так и не удалось пройти этот населенный пункт. Наши Серьезно? Наши на южных окраинах держатся, да. Но противник сейчас усилил накаты восточнее Работино, то есть между Вербовым и Работино. То есть этот участок фронта противник определил как основной. То есть уже, ну, никаких перемен, судя по всему, в тактике не будет. И перемен мест ударов. Поэтому, ну, посмотрим. Наши бойцы сражаются, красавчики. Многие в комментариях постоянно пишут с таким каким-то подколом. Типа, почему молчите про ситуацию 205-й бригады, бригаде? Ребят, ну, во-первых, чтобы вы понимали, да, данные разнятся. Потому что я связывался с ребятами с того направления, вот, и с офицерами. Да, проблемы есть. Но проблемы, они комплексные. Проблемы в том, что до этого на этом направлении другие подразделения стояли, у них были такие же проблемы. То есть нужно говорить о том, что то, что мы это озвучим, это ни на что не повлияет. Проблемы глобальные. То, что Давай, смотри, Даня, от нас подписчики требуют, чтобы мы озвучили. Давай скажем, в 205-й бригаде есть проблемы, нам пишут подписчики. Просто так, чтобы мы не были какими-то фейкометами или дискредитировали кого-то, мы нюансов не знаем. Чтобы разбираться в нюансах, какие там действительно проблемы, надо там находиться. Да? Нам вот люди пишут, говорят, обратите, пожалуйста, внимание. Вот мы обращаем внимание. В 205-й бригаде есть проблемы, пожалуйста. Все. Ну. Да, ну, отдельно стоит отметить, что просто понятно, что проблемы в первую очередь с обеспечением, да, то есть не хватает технических решений на этом направлении для того, чтобы нести службу, а ответственные или командование на этом направлении, они как бы, судя по всему, и потому что, опять же, у предыдущего подразделения на этом направлении были те же проблемы, командование, видимо, не может решить проблемы, допустим, с теми же дронобойками, да, и прочим, тепловизорами и так далее. Ну, что тут сказать? Почему так? Да хрен его знает почему. Ну, можно просто сказать, что в командовании профнепригодные кадровые ошибки. Ну, как так можно сказать? Может быть, есть объективные причины, но нам же никто о них не докладывает, и мы об этом знать не можем, потому что нам надо в штабе группировки Днепр находиться, тогда, чтобы понимать. Поэтому, да, есть, и в первую очередь это с техническим обеспечением, ну, в целом, с материальным. Слушай, ну, насколько мне писали люди, да, что там не только с техническим. Нет, ну то, что в целом есть проблемы с командирами. Логика принятия решений и так далее. Но опять же, пусть разбираются там на местах командиры. А то мы сейчас будем 20 минут тратить на то, что там есть проблемы. То, что есть проблемы, мы озвучили. Пусть разбираются компетентные люди. Слушай, я хотел бы коснуться, пока мы про такую военную тему разговариваем, да, я хотел бы коснуться одного вопроса. Я считаю, очень важного на самом деле. Да. Мы вот как-то поднимаем какие-то темы, да, предположим, беспилотники, БПЛА, там, ланцеты, да, и через время, скажем так, наш вот этот скулёж снизу, как-то там наверху кто-то, может быть, услышал, да, и понимает, что действительно это эффективные вещи, и предпринимает какие-то, значит, попытки это все нарастить, улучшить и так далее. Вот я сейчас хотел бы еще сказать одну очень важную вещь, которую мы забыли на самом деле. И я сегодня выложил пост о том, что, значит, наш противник, да, использовал свои элитные подразделения, спецназ ССО, да, 73-й морской центр морских операций. Да. Это элитное подразделение, которое себя очень хорошо зарекомендовало, оно активно действует. То есть это подразделение противника мы можем отметить как такое достаточно профессиональное и так далее. Да. И, значит, они выложили видео, где у них был бой и так далее. Да, и бой был в зеленке, я, ну, так, скажем так, накидал пару моментов, которые мне бросились в глаза, да, и я там написал про то, что недавно появился боеприпас, по-моему, ты писал об этом, я не знаю, что на АГС ВОК-17Д, по-моему, да, который летит дальше, да, то есть кто-то, получается, старается улучшить боеприпас для, значит, автоматического гранатомета, да, но мы забыли о том, что также эффективен очень подствольный гранатомет, да, и ГП-25, знаменитый, который прошел уже не одну войну. И я вот написал об этой проблеме, да, что вот его тоже не хватает. И, значит, мне в комментариях написал парень, да, который говорит, мы же были с тобой вместе там на Еленовке, ты видел, что вот в нашем подразделении было всего два подствольных гранатомета на всю банду, да. Ты же сам видел эту ситуацию. Я написал, так я поэтому и озвучиваю, что я видел, что их мало. Вот, допустим, мы всегда их использовали максимально. То есть это оружие очень эффективно на самом деле. Особенно если значит, бои идут на небольших дистанциях, на коротких дистанциях, 100 метров, там, 150 метров, да, даже ближе бывает. Бывает даже так, что ты находишься с одной стороны дороги, противник находится с другой стороны дороги, и вы перестреливаетесь с подствольных гранатометов. Ну, сидя в окопе, стрельнуть там под углом. То есть ты стреляешь из-за укрытия. И что хотел сказать, что мы видим, что много очень видео, да, ну вот я лично смотрю видео противника и вижу, как они пытаются наступать. В принципе, там ничего нового, да, все обычно, обычная классика советская, там, отделение в наступлении, взвод наступления, ну ничего нового нет, да. Даже в принципе, я бы даже сказал, что примитивнее, чем советская классика, потому что советская классика, она все равно подразумевала, что пехоту, там, отделение пехоты или там взвод, да, прикрывает несколько боевых машин пехоты, то есть они бронированы, забрасывают, значит, их как можно максимально ближе к противнику и прикрывают их еще плюс своим огнем, который есть на этом видеовооружении, да, на этой технике, точнее. Но противник наш сейчас использует технику зарубежную, а там, соответственно, максимально, что мы видим, прикрывает, это 12,7, значит, пулемет, плюс он, техника у нас, в принципе, слабо бронированная, которая вполне себе спокойно подбивается с гранатомета. Но смысл какой, что пехота подходит максимально близко, в лесные массивы, много, значит, зеленки, противник сближается очень быстро. И что я хочу сказать, что мы видим по кадрам, где-то наши бойцы в зеленке в этой растерялись, да, где-то не увидели, не поймут, откуда стрелять, по ним ведут огонь с пулеметов и так далее. И для этого как раз-таки нужны подствольные гранатометы, да, когда их массово применяют. Во-первых, они удобно снимаются с автомата, передаются на другой автомат, если там вдруг там с бойцом что-то случилось или так далее, у него просто отстегнули, передали, значит, на другой гранатомет, также взяли эти ВОГи, спокойно стреляешь. Тем более мы в обороне, у нас может быть просто уже стоять куча цинков этих, да, распакованных. Ты просто заставляешь, стреляешь из укрытия, да. То есть оружие очень эффективное, но мы видим, что с ним есть дефицит. А дефицит делится этим на две части. Половина людей, они не могут пользоваться гранатометом, потому что у них оружие в тюнинге. Ну, они так решили, что вот тюнинг более эффективен, что им нужно цевьё, им нужны какие-то фонарик в этом месте. Да, им нужны какие-то приклады. Я вот вообще смеюсь, знаешь, когда ну, люди начинают сборы на какой-то тюнинг. Знаешь, вот там ты заходишь, там срочный сбор, нам нужен какой-то тюнинг какому-то разведывательному подразделению, какой-то тюнинг. Мне хочется сказать, ребят, вы что, охуели совсем? То есть мы собирали, я там понимаю, на мавики какие-то, да, чтобы люди могли поднять этот коптер, видеть, что вокруг них происходит. Там, да, мы там, может быть, еще собирать могут люди там на какие-то тепловизоры, чтобы видеть хорошо ночью противника, чтобы страшные ССОшники 73-го центра морских операций не подкрались к вам ночью. Для этого тоже надо было собирать. Но когда ты собираешься себе сборы какие-то устраивать, чтобы налепить себе говно на автомат, ну, мне просто хочется спросить, ну, вы что, а правда охуенно? То есть люди должны с зарплаты вам кидать бабки, чтобы вы купили себе приклады, там какие-то крышки или еще что-то. Ну, вы что, ну, совесть имейте. Вот. Есть 50% не используют гранатометы именно вот эти люди, которые любят красивые автоматы. Да? Я сам люблю красивые автоматы, но я отделяю красивый автомат в гражданской жизни, в тире для красивых фотографий и автомат, который у тебя рабочий. Да? Все, кто видели мои видео, где я был с Владленом в командировках, там, что в Мариуполе, что значит, в осенней командировке, когда мы были, да, уже в посадках работали, у нас были самые обычные стоковые автоматы. Ну, у Макса была крышка с теплаком, и вот это единственное, что у него было. Значит, да. Вот. И что я хочу сказать, что вторая половина людей — это те, у которых их нету вообще, да, то есть есть подразделения, в которые их, возможно, выдают, но они их не носят, потому что нужна ручка, нужна еще какая-нибудь штучка, дрючка, как, вот, а другое подразделение, которое, возможно, бы использовало бы его, да, но им их не выдают, то есть вот существует какая-то странная проблема, да, и вот парень мне действительно напомнил, он говорит, ну, два человека на всю банду, говорит, с подствольниками, как бы, ну, чего ты возмущаешься, да, так вот, хотелось бы сказать, что напомнить, точнее, да, сейчас вот все там высокоточка, там что-то хотят сразу сделать, какие-то суперракеты, которые будут подавлять там противника на дистанциях. Но я бы хотел напомнить, что наша пехота сидит в окопах, и она каждый день сталкивается с противником. И вот есть такой вот дефицит, да, что обычный классический ГП-25, он в дефиците, хотя он очень эффективный, да. Мне сейчас могут написать люди, что он портит автомат, да? Автомат там весь вот так вот стреляет, изгибается и со временем разваливается. Но я хочу напомнить, что, ребята, что вы переживаете за автомат, который портится, да, а я переживаю за бойцов, которые точно тоже быстро заканчиваются на войне. То есть на войне бойцы быстро заканчиваются, поэтому нам нужно сделать так, чтобы они жили дольше. А для этого нужны определенные вещи. Единственный недостаток ГПшки – это то, что тяжелое. Ну, опять же, в обороне этого недостатка нет. Вот. Но в случае, допустим, перемещения, ну, реально тяжелая фигня. Автомат становится значительно тяжелее. И там уже... Ну, это на мой взгляд. Я просто в 2014 году пробовал. Как бы. Я тебе могу подсказать просто. Когда ты с противником столкнулся, ты отстреливаешь 8 вогов, снимаешь подствольник, убираешь его значит, в рюкзак, и у тебя автомат становится легким. Да, классный лайфхак, кстати, от админа. Ну, я думаю, что это не я придумал, а много так использовали. Да, я понимаю, братух, я понимаю, просто жиру все равно. Вот, но есть проблема, которая вот тоже необходимо решать, потому что мы видим, что когда у нас оружие только с автоматом, мы бегаем, да, мы превращаемся в сирийцев, потому что в сирийской компании никто не участвовал, значит, у нас не есть проблемы посерьезнее. У нас есть проблемы посерьезнее, понимаешь? Я с тобой согласен. У нас до сих пор никто не задумался, не озаботился тем, что ангары нужно для самолетов строить, не знаю, хранить самолеты в ангарах. Скоро просто такое ощущение, что скоро противник будет деревянные катапульты делать и булыжниками уничтожать нашу авиацию, просто катапультами кидая. Понимаешь, да просто в сетку рабицу натянули. Понятно, что если FPV-дроном он бы залетел под сетку. Но это если FPV-дроном, да. А если ангар будет, диверсанты будут сидеть и ждать, когда самолет будет из ангара выезжать. Это все очень сложно, ребят. Если самолет будет в ангаре, его поразить намного, в тысячи раз сложнее, там надо что-то выдумывать. А чем больше деталей, тем больше диверсанты будут палиться на этих деталей, обнаруживать себя. Вот, поэтому пусть они так стоят, пусть их дальше долбят всеми подручными кустарными хернями. Я говорю, скоро просто катапульты будут прям в лесочку рядом делать, блин, и из лесочка булыжниками такими закидывать аэродромы и уезжать спокойно, бесследно. Блин. Ну просто уже нахрен смешно, реально. Слушай, ну тут надо отметить, что противник поменял тактику свою нанесения ударов БПЛА, и как бы мы видим... Так я тебе говорю, что... он еще раз поменяет тактику, будут теперь катапульты с булыжниками закидывать просто будут, ну вот реально. Ну, бля, ну, я не знаю, просто как... Да просто всем похер, ну, судя по всему, бля. Ну, видишь, сначала обрушили цены в Москва-Сити на квартиры. То есть сейчас, наверное, сейчас можно в Москва-Сити купить квартиру по цене какой-то хрущевки, наверное, где-то на окраинах Москвы. Братух, ты знаешь, я тебе скажу, вот если судить по недвижимости в Донецке, то чем больше Донецк обстреливают, тем дороже недвижимость становится. Такое ощущение, что это какой-то аттракцион, ты доплачиваешь за экстрим, знаешь, как лотерея, и квартиры может как бы не стать через полгода в этом доме, да, потому что, ну, просто прилетит снаряд, но почему-то они становятся дешевле, как аренда, так и продажа, вот просто парадокс, блин. Ну, есть что-то в этом, я согласен. Не, ну, ты видишь, все равно противник как-то и, значит, активизировался именно в плане применения БПЛА и... Ну, как ни крути, мы, наверное, должны сказать, что никто никуда не попадает, да, но мы видим, что на самом деле работа ведется и очень активно. Да, да, никто никуда не попадает, а то, что ударили по аэродрому в Пскове, да, где Ил-76 просто, как там в официальных заявлениях, немножко повреждены, там просто красочка вот так поцарапано и все, там нормально все. Ну да. Короче. Ладно. А есть веселое что-нибудь сегодня? Так, ну, мы не обсуждали вчера, все, наконец-то, ребят, я вам пообещал, я сделал методичку, я вчера опубликовал. Все, пользуйтесь. Я надеюсь, тут момент-то в чем? Вот из веселого мне пару знакомых профессоров позвонили, но они как бы через своих знакомых, то есть не напрямую, потому что оно как бы у меня мало профессоров в окружении, да, и как бы, ну, люди на пенсии и сказали, что она научно неправильно составлена, потому что, короче, надо было делать ссылки, надо было сначала читать профессиональную литературу по этой теме, ссылаться на эту литературу, из этой литературы что-то вставлять и тому подобное. Ну, просто на вопрос, а почему, вот, ну, типа, у нас давно есть литература, я говорю, а почему вы никогда, вот давно все есть, а вы никогда не попытались провести обучение населения, вот что-то сделать подобное, чтобы каждый гражданин, каждый наш солдат знал, как на него будут влиять. Вот почему вы этого не сделали? Вот правильно, грамотно, по-научному, да? Ну, это типа не наша задача. Ну, вот на этом как бы мы и... Вот. Поэтому я постарался сделать ее максимально понятной, но она получилась достаточно объемная. Я хотел, конечно, чтобы она поменьше, но там не, ну, поменьше, но никак бы не получилось. То есть моя идея такая, что вот вы вот этот материал прочтете, ну, может быть, даже два раза, и вы будете разбираться, неплохо разбираться в предмете. То есть вы будете понимать суть информационной войны, и вы будете уже выявлять какие-то другие методы, которые я не указал, информационно-психологического влияния на вас. Поэтому я советую не полениться, прочитать. Я кучу времени на эту работу потратил, вот, и она редактировалась, наверное, раз 15. То есть, вот, ну, у меня такая фишка, вот я что-то сделал, у меня еще с прошлой жизни... Знаешь, Даня, чтобы люди прочитали, надо будет сказать, если вы прочитаете методичку Даниила Бессонова по информационным, значит, специальным операциям противника, то вас перестанут разводить мошенники и воровать ваши деньги с, значит, карточек. Как минимум. Как минимум. Да, вы перестанете переводить со Сбербанк онлайн на свои бабки кому-то. И поджигать военкоматы. Ну, или как минимум. Да, я хочу сказать, знаешь, кроме шуток, если мы, я так понял, что все академии одинаковые. Что люди, которые, да, что люди, да, люди, заканчивающие гражданские академии, они не слишком далеко оторвались от других академий. Вот. И если уж академики начали тебя критиковать, значит, значит, твоя методичка, я так понимаю, это первая твоя работа, научная. Ну, если не считать в рамках учебы в ВУЗе, в Академии МВД, то да. Ну, это да, лично, в целом, да, которую в целом ты первое. написал, да? Я считаю, для первой твоей какой-то методического пособия, я считаю, что это хороший результат, если профессура сказала, что все плохо. Потому что мы теперь, знаешь, равняемся. Когда умные люди говорят, что плохо, значит, это 100% хорошо. Потому что умные люди, они давно оторвались от, ну, от трендов. То есть тренды и умные люди – это разные вещи. То есть тренды задают совсем другие люди, да? Вот, поэтому, Нет, когда на самом деле, справедливости ради, были те, которые и позвонили, причем, я тебе скажу, даже люди из Министерства обороны, которые занимаются инфоборством, вот вчера позвонили и поблагодарили, сказали, что, блин, круто, и сказали спасибо. Многие сказали, что будут теперь... ну, как бы там подключать волонтеров или там как-то, ну, чтобы ее распечатать в бумажном виде, понял? Вот некоторые начали приглашать для кадетов и курсантов по этому поводу, ну, встречу устроить, типа лекцию прочесть, ответить на вопросы. То есть, в принципе, ну, интерес слушай, проявлен. Самое важное и самая высокая оценка, да, твоей работы. Вот, допустим, для меня, это когда не какой-то дядя меня там погладил по голове и сказал, ну, мы там наверху оценили там твой вклад, да, а когда мне в бот пишут люди и говорят, слушай, я с такого-то подразделения, я там читал твои, значит, советы, Арсотом Академия, да, смотрел твои видео, вот я 8 месяцев отвоевал, я живой, здоровый, сейчас еду в отпуск, спасибо тебе большое. Вот это главная оценка, значит, нашей работы, да, что простые бойцы в окопах, они, значит, какие-то советы наши применяют в реальной работе, и они им помогают очень. Это да. Но когда кто-то с высокой колокольни говорит, что ты сделал где-то неправильно что-то в какой-то своей деятельности, ну, я бы поспорил. Кстати, были прикольные моменты, у меня там пару друзей, достаточно серьезных офицеров, написали, говорят, братан, ну мы некоторые темы сами делаем, может быть, не надо было об этом писать? Я говорю, так надо людей предупредить. То, что мы делаем против противника, эту методичку из противника прочитают человек 10, которые просто мониторят все, у которых это работа. Это же для нашего сегмента, это же не значит, что там... Типа и украинских солдат предупредил. Думаю, ну вряд ли она будет популярна среди украинских солдат. Слушай, да они уже разучились на русском читать, так что ничего страшного. Да. Поэтому, ну, посмотрим. Вот. Главное, чтобы люди не поленились и прочитали, потому что, ну, чтобы хотя бы понимали, как этот мир устроен сейчас. И когда люди задумываются о том, что, ну, 90, может, 95% принятых решений за день – это не твои собственные решения, а навеянные тебе телевизором, интернетом, какой-то музыкальной композицией, каким-то фильмом и так далее. Но ты это не понимаешь. Вот. Обществом, вот ходит общество в какой-то одежде, да, то тогда многое станет ясно. И просто здесь хотя бы прочесть нужно от желания, ну, не стать просто лохом, которого проманипулировали как-то по-хитрому. И ты сам не понял, как сыграл на руку не просто там даже врагу, да, а просто третьему лицу какому-то, неважно, даже с нашей территории. Поэтому как-то так. Да нет, ну, я как твой друг тебе говорю, что ты делаешь важное дело. Спасибо, брат, спасибо, приятно. Ну что тогда будем закругляться на сегодня. Да. Да, всем всего хорошего и до завтра. Да, до завтра, друзья.